Алло. Алло, здравствуйте, это Василиса? Да, здравствуйте. А это ваше белое Рено стоит? Мое. Дело в том, что я вашу машину сейчас зацепил. Ну, гаишников я вызывать не стал, так как, ну, их долго ждать, а у меня нет времени. Я вам водительское стекло разбил, как бы деньги положил за ремонт, ну, на всякий случай. Как бы, будьте добры... А вы можете постоять там немного? Я сейчас подойду, я просто не так далеко работаю. У меня просто времени нет совсем. Я деньги положил за ремонт на всякий случай. Ну, вы подойдите, запишите как бы их, в общем, так вот. В следующий раз так не паркуйтесь, пожалуйста, потому что я как бы уже в следующий раз колеса могу спустить. Потому что вот реально нагло очень припарковались. А, все понятно. Вот, так что подойдите, заберите. Ладно. Все. Хорошо. До свидания. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и рассказывать о нас друзьям.